Глава 21. Смерть Морозовой. Сущий Стенька Разин, однако, всего только одним месяцем и тремя неделями пережил свою сестру. Со смертью Урусовой Морозова таяла с каждым днем. Она уже почти не вставала и на молитву, за нее молилась Акинфеюшка. Слух больной так обострился, что она, лежа на соломе, большую частью с открытыми глазами, потому что все равно ничего не видно было в кромешной тьме подземелья, своим чутким слухом прислушивалась, как молилась ее овечечка перед Господом, как она вызывала теперь Акинфеюшку и считала ее поклоны. 100 до 150, 200-300. Раздавался иногда ее слабый голос. «Передохни, малость, моя Светечка воскояровая». Но Акинфеюшка не хотела передохнуть, и опять слышался слабый шелест соломы, на которую падали колени молящиеся. А Морозова лежала с закрытыми глазами, слушала этот шелест соломы, тяжелое дыхание, иногда слабый хруст уставших членов и шевелила губами 499, 500. Будет, овечечка. Акинфеюшка переставала молиться и садилась около больной. Руки и то, и другое взаимно тянулись к лицам и взаимно осязали их. Руки заменили им глаза во мраке. «Устала ты, Светечка моя, притомилась, вон лоб и виски мокры». «Ничего, сестрица, я молиться гораздо, здорова, а вон ты-то, вижу, таешь». «Так-то легче будет к Богу лететь дымом кадильным. Ох! А я-то с кем буду? Не тужи, Свечечка моя, я к тебе стану пташкой прилетывать». В это время мысли больной почти исключительно витали в прошедшем, и она как бы думала вслух: «А небо-то, небушка голубое пологом над тобою раскинулось, и конца краю ему нет и не бывало, а я лежу, молодая девонька, в траве, руки под голову заложила, лежу и думаю, глядячи на небо, а по небу лентую тянутся гуси, на теплые воды летят, высоко-высоко над землею, и я слышу говор их меж собою, и сама, кажись, я лечу с ними на теплые воды, в неведомые земли к морям синим, и подо мною грады и веси, и реки, и озера, вся царствие вселенная в черте времени. А надо мною пчелки летают, жужжат, козявочки махонькие, и слышно мне, как в отъезжем поле собаки лают, это батюшка с охотой утешит. И как же любил меня батюшка! Я была его драченое дитё, холёное. Ветру, кажись, не давал он на меня дохнуть. А как я его любила, да и не диво. Я матушки не запомню. Да, Светечка моя, то было мое райское житие, когда мы с батюшкой в вотчинах его жили. Там мой рай и кончился. Там и княжича я спознала, жениха своего, что на Литве сложил свою кудрявую головушку. Акинфеюшка безмолвно слушала ее, держа за руку, и с грустью передумывала также и свое прошлое, свою бродячую жизнь. С особенной яркостью выступали вперед нее ее странствия по Малороссии, по этой черкасской стране, которая теперь из ее мрачной темницы представлялась ей какой-то волшебной, сказочной страной. И, казалось, от самих воспоминаний о ней веяло теплом и светом. Уж и что это за сторонка, излюбленный Господом Вертоград цветной? Не диво, что воном Киеве в печерах более угодников, чем во всем московском государстве, думалось ей. «А помнишь, овечечка, как мы с тобой спознались? Как не помнить? Аввакумушка свел». «Аввакумушка, точно, что-то он. Да, Богу-то ведомо. А помнишь ту ночь, как мы к Степану Разину ходили? Под его окошко тюремное, да? А голос помнишь его? Помню. Не шуми ты, мати, зеленая дубравушка. А на лобном-то месте, на плахе, да, страшно подумать. А я думаю, свечечка моя, я много об нем думала. У него я научилась терпеть, только не привел мне Бог дождаться того, чего я искала. А чего, сестрица? Его смерти на глазах у всей Москвы. Что ты, милая, зачем? А то так-то лучше сгнить, как мы тут гнием. Никому не в поучение, а то, глядя на нас, и другие бы учились умирать. Но скоро и эти грустные беседы и воспоминания прошлого все реже и реже становились. Морозова по целым дням лежала безмолвно, и только когда Акинфеюшка начинала горько плакать на молитве, она силилась утешить ее. «Не плачь, думай лучше о том, как там все встретимся. Меня не берет Бог, проси. Толцы двери гроба отверзнутся». Чувствуя, наконец, что приходят ее последние дни, Морозова воспользовалась однажды появлением в тюрьме сторожа с водою и сухарями, чтобы обратиться к нему с последней просьбою. «Миленький братец», — слабо сказала она, — «веруешь ли ты в Христа?» «Как же, матушка, не верить ту?» — удивленно спросил простодушный страж. «А в церкви бывал?» «На мне чаю крест, как не бывать?» А слышал, как на страстях читают про то, как Христа распяли и как он, светик, скончался. Знамо слыхали. А помнишь, там читают, что когда его, батюшку, сняли со креста, то Иосиф Аримафейский взял тело Христово и плащаницею чистою обвив. Таково, кажись, не слыхивали. Ну вот что, миленькой, я скоро помру, я уже не жилица. Так именем Христа молю тебя, исполни мою последнюю просьбу. Не хочу я идти ко Христу в грязной срочице. Так будь милосерд, возьми мою сорочку, голубчик, вымой ее в реке. Я за тебя Богу буду молиться. Сторож исполнил последнюю просьбу умирающей. Накануне смерти, прислушиваясь к давно знакомым ей звукам и шуршанью соломы от поклонов Акинфеюшки, она вдруг остановила ее. «Постой, свечечка моя, перед Господом! Будет уж! Сгасни, потухни, лампада моя! Давай петь отходную по душе моей!» Акинфеюшка перестала молиться. Умирающая начала было читать отходную, но память и язык отказывались служить ей. Она часто останавливалась и слушала, как читала Акинфеюшка, потом опять начинала и опять обрывалась. «Вот я и отхожу. Упроси, милая стражей, вырыть мне ямку там». Акинфеюшка, плача, целовала ее холодеющие руки. «Да положи так, знаешь, чтоб моя рогожа близко с ее бы рогожкою вместе». В последние часы умирающая бредила тем, что она называла райским житием, своею раннюю молодостью, далекими вотчинами своего отца, и только на мгновение приходила она в себя. Небо, все небо кругом. Зелень, лебеди кричат, меня ждут. Да, сестрица, не забудь, как отходить стану, сложи персты мои, так сложи, истово, иволга свистит. А вон кукушка закуковала, ку-ку, ку-ку, сколько мне лет жить, много-много лет, наживусь. Счету нету ее кукованию, счету не будет годам моим, все кукует, все кукует. В ночь с 1 на 2 ноября 1675 года и сама она откуковала. Акинфюшка исполнила ее завет. В ее руке закоченела правая рука умершей с сложенными истово двумя перстами.